Глава 15. Утром в штаб-квартире строительной компании «Тауэр» должно было состояться очередное заседание членов правления. Настя появилась в конференц-зале самой первой. Николай Загвоздин позвонил и сообщил, что немного задержится, и попросил, чтобы начинали без него. Виктор Ольшанский и Юрий Кочергин также пока не появились. Вовремя в зал вошел лишь Денис Логинов. «Никого нет?» — удивился он. «Сейчас все подойдут», — успокоила его Настя. «Может, это и к лучшему». Денис отодвинул от стола кресло и опустился рядом с Настей. «Кажется, у меня появилась идея, как можно вычислить нашего вора», — вполголоса произнес он. «Что ты предлагаешь?» — так же тихо спросила Настя. «Сделаем крупную закупку стройматериалов, завезем все на тот же склад, затем тайно установим камеры наблюдения. Если нам повезет, мы заснимем момент кражи. Только нужно все сделать так, чтобы никто из строителей не знал о происходящем. Ни прорабы, ни архитекторы, вообще никто. Ты вроде в хороших отношениях со следователем Бакшеевым. Он сможет нам помочь с установкой скрытых видеокамер?» «Данил, конечно, не откажет», — задумчиво произнесла Настя. «Но стоит ли нам привлекать к этому полицию?» «Не хочешь выносить ссоры из избы?» — догадался Денис. «Именно. Что если это и правда Гордей? Сначала нужно во всем убедиться, а уж потом обращаться в органы». «Можно привлечь какое-нибудь частное сыскное агентство», — предложил Денис. «Только выбрать из них самое надежное. И такое, чтобы никогда ранее не работало с Тауэром. Твой отец иногда пользовался услугами частных детективов, и Гордей знаком со многими из них». «Я попрошу Данила посоветовать мне какое-нибудь агентство», — сказала Настя. «Зачастую в них работают бывшие сотрудники прокуратуры. Может, он сможет свести нас с подходящими людьми?» «Отлично», — кивнул Денис. «Позвони ему прямо после заседания». «Я так и сделаю», — пообещала Настя. Двери конференц-зала открылись, и в помещение вошли Юрий Кочергин и Виктор Ольшанский. Юрий выглядел не очень хорошо. Заметно похудевший, с нездоровым цветом лица, при ходьбе старик тяжело опирался на свою трость. Виктор, напротив, счастливо улыбался. «Начали без нас?» — осведомился Ольшанский. «Ну что вы, Виктор», — улыбнулась ему Настя. «Как мы можем? Ведь без вашего чувства юмора все наши заседания так скучны». «Я только что из дома моды», — объявил Ольшанский. «Твоя мама предложила мне вести конкурс красоты». «А вы справитесь?» «В молодости я иногда подрабатывал конферансье в одном небольшом кабачке. Именно там мы и познакомились с моей обожаемой Беллой». «Вы работали конферансье? Никогда бы не подумала», — призналась Настя. «Это было еще до основания компании», — отмахнулся Ольшанский. Юрий Кочергин опустился в кресло и тяжело вздохнул. «Юрий, вам нехорошо?» — обеспокоенно спросила Настя. «Все в порядке», — попытался улыбнуться Кочергин. «Прошел пару лестничных пролетов пешком. Сразу вспомнил, что уже далеко не молод». «Да ладно тебе, Юрий!» — воскликнул Ольшанский. «Мы с тобой еще повоюем». «Возможно, пару месяцев, не больше», — ответил Юрий. «А потом, господа, я уйду на заслуженную пенсию. Хватит уже. Пора и отдохнуть». Ольшанский начал уговаривать старика еще поработать, но Юрий лишь с усмешкой отмахивался от его уговоров. Настя с Денисом переглянулись. В последнее время ситуация в компании немного выправилась. Теперь заседания членов правления проходили в более непринужденной обстановке. Вскоре появился Николай Загвоздин, и совещание началось. Настя выслушивала доклады, делала замечания, советовалась с директорами по различным вопросам. Сидевшие перед ней люди считались настоящими профессионалами в своей области. Она уважала их и прислушивалась к мнению каждого. Но при этом не могла отделаться от мысли, что один из них может быть причастен к смерти ее отца. Вот только кто? Мудрый и аристократичный Кочергин? Весельчак и балагур Ольшанский? Мрачноватый и замкнутый Загвоздин? Или Денис, которому она доверяла, пожалуй, больше, чем всем остальным, несмотря на то, что знала не так долго, как стариков? Когда совещание уже подходило к концу, Юрий Кочергин взял слово. «Совсем забыл», — смущенно признался он. «Видно, уже действительно пора на пенсию. Со мной связались представители некоего Марата Газаева. Это очень влиятельный бизнесмен. В настоящее время он ищет подрядчика на строительство крупного элитного жилого дома в одном из центральных районов города. Он услышал лестные отзывы о нашей компании и хотел бы встретиться с тобой, Настя, чтобы обсудить возможное сотрудничество». «О нас уже лестно отзываются?» — сказала Настя. «Приятно это слышать. А кто такой этот Газаев?» «Он не местный», — ответил Юрий. «Откуда-то с Кавказа». «Нужно навести о нем справки, что хоть за человек», — произнесла Настя, «а потом уже и назначить встречу». «Я озадачу наших специалистов по связям с общественностью», — пообещал Юрий. «Они соберут его полное досье». «Отлично», — кивнула Настя. «Буду ждать». «Ну что, господа, заседание окончено? Встречаемся через неделю? Надеюсь, к тому времени вы порадуете меня другими хорошими новостями».